А мало того, что если даже смотреть за американцы бы начали воевать в таком крупном масштабе, да, и если смотреть их там разборки, уголовные дела, которые возбуждаются после войны в Ираке и в Афганистане, у них там тоже есть писюны, которые тоже совершали преступления разного масштаба. Поэтому это не только у нас и у хохлов, это, ну, это у всех, как бы.